Глава 7. Конец лета и начало осени 1952 года вспоминал Буранный Едигей с особым чувством былого счастья, как по волшебству сбылось предсказание Едигея. После той страшной жары, от которой даже саразекские ящерицы прибегали на порог жилья, спасаясь от солнца, погода внезапно изменилась уже в середине августа. Схлынула вдруг нестерпимая жара, и постепенно стала прибывать прохлада. По крайней мере, по ночам можно было уже спокойно спать. Бывает такая благодать в саразеках. Год на год не приходится, но бывает. Зимы всегда неизменны, всегда суровы, а лето иной раз и поблажку дает. Такое случается, когда в высших слоях воздушных течений, как рассказывал однажды Елизаров, происходят крупные сдвиги, меняются направления небесных рек. Елизаров любил рассказывать о таких вещах. Он говорил, что наверху протекают огромные незримые реки с берегами своими и разливами. Эти реки, находясь в беспрерывном обороте, якобы омывают земной шар. И вся окутанная ветрами, земля плывет по кругам своим, и вот то и есть течение времени. Любопытно было послушать Елизарова. Таких людей не сыскать. Редкой души человек. Уважал его Буранный Едигей, Елизарова, и тот отвечал ему тем же. Да, так вот, значит, та небесная река, что приносит подчас в саразеки облегчительную прохладу в самый зной, она почему-то снижается со своего потолка и, снижаясь, наталкивается на Гималаи. А Гималаи-то где? Бог знает, как далеко. Но все равно в масштабах земного шара это совсем недалеко. Воздушная река наталкивается на Гималаи и дает обратный ход. В Индию, в Пакистан она не попадает. Там жара так и остается жарой. А над саразеками растекается обратным ходом, потому что саразеки, подобно морю, открытое беспрепятственное пространство. И приносит та река прохладу с Гималаев. Но как бы то ни было, поистине отрадная пора стояла в том году, в конце лета и начале осени. Дожди в саразеках – редкое явление. Каждый дождь можно запомнить надолго. Но тот дождь запомнил Буранный Едигей на всю жизнь. Сначала заволокло тучами. Даже непривычно было, когда скрылась вечно пустынная глубина горячего и стоявшего со саразекского неба. И стала парить. Духота напряглась невозможная. Едигей в тот день был сцепщиком. На тупиковой линии разъезда оставались после разгрузки от гравия и новой партии сосновых шпал три платформы. Еще накануне разгрузили. Как всегда, делать требует в срочном порядке, а потом оказывается, что не так уж и срочно надобно. Полсуток после разгрузки платформы стояли в тупике, а на разгрузку все налегли. Казангаб, Абуталиб, Зарипа, Укубала, Букей, все, кто на линии, брошены были на это срочное дело. Ведь тогда все вручную приходилось делать. Ох, и жара стояла. Надо же угораздило прибыть этим платформам в такую жару. Но раз надо, то надо. Работали. Укубалу замутило, стало рвать. Не выносила она духа горячих просмоленных шпал. Пришлось отправить ее домой. А потом женщин всех отпустили. Дома детишки от жары изнывали. Остались мужики. В жилу вытянулись, но доделали все. А на другой день, как раз как быть дождю, порожняк с попутным товарняком на Кумбель возвращался. Пока маневрировали да сцепляли вагоны, задыхался Едигей от духоты, как в бане солдатской. Лучше уж солнце жарило бы, а машинист какой-то попался, все тянет да тянет, в час по чайной ложке. А тут ходи в три погибели под вагонами, и обложил Едигей того машиниста матом как следует. А тот тем же ответил. Ему тоже не сладко у топки паровозной, от жары одурел. Ушел, слава богу, товарняк, утащил порожние платформы. И тут ливень хлынул разом, прорвало, земля вздрогнула, поднялась мигом в пузырях и лужах. И пошел дождь, яростный, бешеный, накопивший запасы прохлады и влаги, если то верно, на снежных хребтах самих Гималаев. Ух, какие Гималаи! Какая мощь! Едигей побежал домой. Зачем, сам не знает. Просто так. Ведь человек, когда попадает под дождь, всегда бежит домой или еще под какую крышу. Привычка. А не то зачем было скрываться от такого дождя. Он понял это и остановился. когда увидел, как вся семья Куттыбаевых, Абуталиб, Зарипа и двое сынишек, Даул и Эрмек, схватившись за руки, плясала и прыгала под дождем возле своего барака.